Глава 1340. Уничтожь этот мир. В самой дальней оконечности звездного неба, на территории первых небес, Манхау огляделся. Представший перед ним мир отличался от того, что он себе изначально представлял. Перед ним раскинулись горы, равнины, океаны. Небо пересекали радуги. Духовной энергии здесь было в достатке, в 10 раз больше, чем в мире горы и моря. Более того, здесь имелась не только духовная энергия, но и бессмертные ци, отчего этот мир напоминал обитель небожителей. Землю покрывал плотный ковер зелени, голубое небо простиралось до самого горизонта, куда ни глянь, всюду высились города и причудливые строения, правда, они стояли не на земле, а парили в воздухе. Вдалеке можно было увидеть бессмертные горы, а также водопады звезд, которые, казалось, соединяли небо и землю. Монументальные строения были выполнены в изысканном стиле. От их древних стен буквально веяло пыльными страницами исторических хроник и стародавними временами, повсюду стояли статуи из драгоценных металлов. «Так это и есть первые небеса», — немного удивленно подумал Манхао. С холодным блеском в глазах его культивация забурлила. Сила физического тела получила свободу, отчего он в мгновение ока превратился в гиганта высотой 3000 метров. Он обладал физическим телом владыки Дао. Неудивительно, что одним своим шагом он вызвал землетрясение и заставил горы закачаться. Когда сила его культивации раскинулась во все стороны, появился мост Парагона. Из-за его истребляющего давления небо залили яркие цветные вспышки. Оставленные стеречь первые небеса чужаки не обладали высокой культивацией, поэтому они могли лишь изумленно таращиться на Манхао. «Кто ты такой? Зачем ты пришел сюда?» Прогремел издали древний голос. Облака в небе сгустились в огромное лицо. «Манхао», — негромко ответил он, — «из мира горы и моря. Я здесь, чтобы уничтожить этот мир». С этими словами он сжал пальцы в кулак и с размаха ударил по земле. От одного удара содрогнулся и потрескался весь мир, а один удар выплеснул чудовищную силу истребления, истребляющий жизнь кулак. Сила удара Манхао заставила земли первых небес задрожать. Поначалу землетрясение было совсем слабым, как если бы на лист приземлилась падёнка. В то же время вся растительность на земле вокруг Манхао в мгновение ока завяла и почернела. Словно из них высосали всю жизненную силу, от кулака Манхао разошлась серая ударная волна, где бы она ни проходила, все увидало и усыхало. От увиденного чужаки поменялись в лице, а на лице в небе проступило изумление. Прежде чем оно успело еще что-то сказать, Манхао взмахом рукава уничтожил его. Глаза Манхао сияли холодным светом, для него это были не практики, а просто животные. Насколько он мог судить, практически все чужаки в этом мире, включая тех, кто мог принимать человеческий облик, были обычными ящерицами. Строения, окружающие их пейзаж, создавали впечатление, будто это был мир бессмертных, но Манхао знал, что это лишь видимость. Это место было обычной звериной берлогой. «Какие-то животные вознамерились уничтожить мир горы и моря?» Манхао покачал головой и ударил по земле у себя под ногами во второй раз, а потом и в третий. Вторым ударом был кулак одержимости, третьим – убивающий богов кулак. Мост Парагона обрушился на парящие в воздухе города и строения. Те задрожали и завалились на бок. Следом весь мир накрыло божественное сознание Манхао. Его воля перекрыла волю всего мира чужаков. Настоящая разрушительная сила. Где бы ни проходил Манхао, он словно буря рушил горы, вспорвал землю и обращал реки вспять. По земле с грохотом расползались гигантские трещины, океаны оглушительно шумели. Казалось, будто подходящую ходуном землю мира чужаков зарылась целая армия драконов. За один шаг Манхао переместился к парящему городу. После мимолетного взгляда на город его глаза заблестели решимостью. Сейчас было не время для сострадания или доброты. Перед его мысленным взором встала картина разрушенных планет мира горы и моря, ухмыляющихся чужаков, которые не щадили даже смертных. «Какие же зверства вы учинили, хотя вы ведь и вправду просто животное!» Пальцы правой руки сомкнулись в кулак, в следующий миг его кулак обрушился на город. В воздух огласили душераздирающие крики, гигантский город был полностью уничтожен. Божественное сознание Манхао давно уже подтвердило, все чужаки на первых небесах оказались саламандрами. В отличие от смертных людей, они являлись видом, все представители которого обладали культивацией. Все саламандры с самого рождения имели в себе силу культивации, поэтому у него даже не стояло вопроса, убивать их всех или нет. Сделав шаг вперед, он принялся истреблять все на своем пути. В результате вытягивания жизненной силы земля превратилась в серую безжизненную пустошь. В воздухе начал витать запах смерти, В один момент Манхао услышал вой, доносящийся откуда-то из-под земли. Его источником были не чужаки, а воля самого мира. Почувствовав желание Манхао убить всех обитателей мира, его воля наслала на него молнии треволнения. Когда же он оказался внутри, воля всеми силами пыталась изгнать его. Изгоняющая сила постепенно росла, но Манхао это нисколько не заботило. С физическим телом владыки Дао, божественным сознанием, уступающим Парагону лишь на 20%, и культивацией Всевышнего Дао Бессмертного, он не мог полностью проигнорировать эту изгоняющую силу, однако ему было по силам дать ей отпор. С грохотом рушились города, раскалывались статуи, чужаки выли, что было сил, пока их чешуя взрывалась, а следом разрывала их самих. Манхао словно жнец сеял вокруг себя разрушение и смерть, как вдруг воздух зазвенел от рёва, взревело то самое существо, которое совсем недавно приняло облик старика в облаках. Огромная старая саламандра на всех парах мчалась к Манхао. С культивацией пяти эссенций от неё во все стороны расходилась рябь. Прежде чем саламандра успела подойти достаточно близко, Манхао холодно хмыкнула, чего та резко застыла. Из её пасти хлынула кровь. Не став дожидаться, пока она доберётся до него, он с размаху ударил по ней кулаком. С мерзким хрустом саламандра разорвала на куски. Леденящие кровь вопли раздавались во всех уголках мира чужаков. Беспрерывным потоком лились мольбы о пощаде и проклятии. Манхао окинул взглядом мир чужаков, а потом взмахом руки послал божественное пламя. «Вы запечатали нас, подавляли нас, вторглись в наш дом. Если хотите кого-то обвинить, вините небо и землю за их жестокость, вините несправедливость жизни». Божественное пламя сжигало всё на своём пути. С рыком кровавый демон набросился на визжащих саламандр. Горы рассыпались на части, реки пересыхали, небо трескалось. Парящие в воздухе города и причудливые строения рухнули вниз. На сотрясаемой толчками земле появлялось всё больше трещин. На первых небесах чужаки не могли охватить взглядом всю картину, но из мира горы и моря открывался отличный обзор. Любой практик мира горы и моря мог видеть, как на первых небесах, заслонивших звёздное небо, грохотали взрывы и поднимались столбы пыли и пепла. Более того, от континента начали откалываться фрагменты и падать вниз. С каждым взрывом континент встряхивало, огромные участки начали крошиться, идиллический ландшафт стал историей. С треском огромные участки земли размером с астероид откололись и рухнули вниз. «Рушатся! Первые небеса вот-вот обрушатся! Их действительно уничтожат! Манхао, это его рук дело! Он хочет полностью уничтожить первые небеса! Мы будем сражаться до самой смерти!» Практики мира горы и моря разразились бурными криками, их глаза сверкали решимостью. От их жажды убийства, боевого клича и воли сражаться потускнели небеса. При виде разрушения собственного дома чужаков затрясло, недавняя уверенность в победе сменилась страхом, одна сторона находилась на подъёме, другая, наоборот, растеряла весь боевой дух. Чаша весов в этом сражении покачнулась в пользу защитников. Вновь звёздное небо огласили крики и лязганье оружия, практики девяти горы Марии с удвоенной силой принялись рубить врагов. Верховный владыка выл, Парагон кипел от ярости, а владыка Дао чуть не свихнулся. И всё же никто из них не смог остановить катастрофу. Небеса рушились, земля раскалывалась. Практикам мира горы и моря возвращался боевой дух. Тлеющие в их душах угли веры вновь вспыхнули ярким пламенем. Всё благодаря Манхао. На восьмой горе и море патриарх-покровитель парил над морем, усеянный телами погибших чужаков. Он смотрел в звёздное небо на рушащийся континент первых небес. После нескольких мгновений тишины он разразился громким смехом. «Это мой ученик! Заклинатель демонов девятого поколения! Манхао! Великолепно! Я повстречался с тобой много лет назад. Всё это время я не хотел лишаться свободы, не желал становиться чьим-то ездовым животным. Но сейчас ты, мелкий паршивец, своими делами и словами наконец убедил меня. Отныне я готов стать ездовым животным, Манхао. Я, патриарх, заявляю об этом с чистой совестью. Я ни о чём не сожалею!» Патриарх-покровитель запрокинул голову и с рёвом рванул в звёздное небо. Приняв решение стать ездовым животным, он был готов исполнить древний пакт и стать защитником Дао-заклинателя демонов девятого поколения. Поэтому он и умчался в звёздное небо, чтобы встретиться с Манхао. Гуидин Треливень на голове черепахи радостно хихикала. Она ждала этого дня очень и очень долго. Тем временем на горе Дацин стоял мужчина. Со спины патриарха-покровителя он взирал на звёздное небо. Он сдерживал свирепость своего взгляда, ибо тот был слишком суровым. От него не исходили эманации ни царства Дао, ни древности. Он не являлся бессмертным или каким-то духом, и внешне он напоминал смертного без каких-либо эманаций культивации. И все же все в его облике говорило о том, что это опасный человек, и этим мужчиной оказался Дон Хо. «Я, Дон Хо, оберегал это сокровище всю свою жизнь. Ему не суждено было стать моим, а значит, я хранил его для кого-то другого. Я осознал это много лет назад, но к тому моменту я уже стал духом этого сокровища. Но есть ли уже хоть какая-то разница? Давным-давно все, кто покровители Суи Цин, забрала 4 мальчишек. Мэнхао, Ван Юца, Толстяка и Дон Хо. Их пути со временем разошлись. Суи Цин вошла в цикл реинкарнации. Ван Юцай лишился глаз во имя обретения величайшего просветления в своей жизни. Толстяк обзавелся целой армией жён и наложниц. А Мэнхао совершил стремительный взлет к вершине могущества. С горы Дацин на спине патриарха-покровителя Дун Ху устремился в звездное небо.